Глава 5. Мара нервно перекладывала папины книги с одной полки на другую, но никак не могла успокоиться. Вспомнила, как в детстве прибегала в кабинет к отцу и пряталась там под столом. Это было ее убежище, место абсолютной безопасности. Никто и никогда не вытаскивал ее оттуда силой. Мара могла просидеть там хоть полночи, если хотела. Вот и сейчас она пришла туда, где всегда чувствовала себя защищенной. Села на пол, прижав колени к груди, и принялась думать. Вариант поддаться на шантаж она даже не рассматривала. Мара уже мысленно закрыла дверь в их с Шафрановым детскую дружбу, из которой давным-давно выросли. Больно было осознавать, что столько лет обманывалась в этом говнюке, но сейчас перед Марой возникли более насущные проблемы. Конечно, правильнее было бы рассказать все родителям. Обычно Мара так и делала, когда была ребенком. Но она давно выросла. И прекрасно знает, как отреагируют на ее откровения мама с папой. Особенно папа, который совсем недавно перенес инфаркт. Навалилось все одновременно. Болезни и длительная реабилитация. Отцу пришлось попрощаться с работой, а именно на нем держалось благополучие семьи. Маминой зарплаты и редких подработок Мары катастрофически не хватало. Пришлось влезть в долги. Мара не могла себе простить, что все годы в универе прилежно училась, а не забивала на пары ради работы, как все нормальные студенты уже с третьего курса. Кому нужны ее дипломы с отличием? Нет, она пыталась, но нигде ей не нравилось, вот и уходила без сожаления. «Работа должна приносить удовольствие, дочка. Не торопись, ищи себе по душе». Мара всхлипнула, зло размазала по лицу слезы. «Ей нужна именно эта работа, очень перспективная, интересная и денежная. И если ради нее придется выйти замуж, Мара это сделает, но не за Шафранова». Она постаралась поскорее привести себя в порядок, чтобы родители ни о чем не догадались, когда вернуться домой, но оказалось, можно было не спешить. «Мара, мы с папой решили еще на день остаться на даче. Ему здесь так хорошо, свежий воздух и тишина». «Конечно, мам», — Мара постаралась вложить в голос как можно больше бодрости. «Папе привет, тогда до завтра». Небольшая отсрочка, но решать, что делать, надо быстро. Лёха, хоть и трусливый парень, но наверняка захочет отомстить за отказ. Мара и не подозревала, сколько в нем скопилось дерьма. А ведь Вика давно говорила, что Шафранов — сволочь и подонок. Тогда они с подругой чуть не поругались из-за Лёхи. И, похоже, пришло время вернуться к этой неприятной теме. На часах было уже почти 11 вечера, но Мара решила не откладывать разговор до утра. «Значит, травка-приправка решил, что он у нас мясо!» Вика, как обычно, соображала быстро. «Я сейчас к тебе приеду, есть пара идей». Виктория Рогожина была противоположностью Мары как по характеру, так и внешне. Высокая и спортивная, она носила короткую стрижку, ярко красилась, одевалась исключительно в кожу, гоняла на мотоцикле и меняла парней каждые полгода. Иногда Маре казалось, что прагматичная до откровенного цинизма Рогожина где-то в глубине души натура романтичная, но такие мысли вслух озвучивать было крайне опасно. Они были знакомы с универа. Ближе подруги, чем Вика у Мары, не было. Если кто и мог дать толковый совет, то только Рогожина. «А я всегда говорила, что он мерзкий червяк!» Вика орудовала на кухне, как на своей. «Бабы ему не дают, вот он и решил оторваться на тебе. Но это он зря. Извини, я не ужинала». «Понимаешь, он реально может все рассказать моим!» Мара наблюдала, как Рогожина деловито опустошает пакет с логотипом местного супермаркета. «Я за папу боюсь. Он и так меня считает не слишком приспособленной к жизни, что ли, а я просто хочу им помочь, всем нам». Вика молча подняла правую руку, призывая Мару заткнуться. «Я нашла способ нейтрализовать Шафрана. Ответим шантажом на шантаж». «В смысле?» Мара так и села. «Вик, я ничего не знаю про него такого, и я никогда не буду». «Я буду. Пока к тебе ехала, погляди, какую коллекцию собрала». Вика кивнула на свой мобильный. «Если хоть что-то из этого вылезет в сети, или его мамашка увидит своего мальчика в женском лифчике и платье». «Чего?» Мара, всегда стыдящаяся совать нос в чужую личную жизнь, схватила телефон подруги. «Как? Когда? Я не знала». «Две вечеринки. Одна по случаю твоего дня рождения, вторая совсем недавно, когда весь наш поток собирался. Ты тогда рано уехала, а твой Лёшенька остался. И такое вытворял. Я ему шею сверну, гадёнышу». «Офигеть!» Только и могла вымолвить Мара, медленно просматривая галерею на телефоне подруги. «Я хочу это развидеть. Он же мне теперь будет сниться с помадой на губах. Это что за спор такой был? Лёха, он же нормальный». «Нормальный не будет шантажом укладывать свою подругу в постель», — рявкнула Вика. «Хорош, а? Здесь ему еще чулки притащили. Пусть скажет спасибо, что нас там человек 5 всего оставалось, и почти все были бухие. Только я снимала, и Катька из твоей параллельной группы». «Стремно как-то опускаться до ответного шантажа», — вздохнула Мара. «Но других вариантов, похоже, нет». «Нет», — жестко ответила Вика. «И выкидывай уже свое белое пальто. Этого морального урода не жалеть надо, а к батарее наручниками, чтобы не рыпался. Можешь не переживать, я сама им займусь прямо сейчас». С этими словами Вика сбросила несколько фоток и одно видео на номер Шафранова, а потом спокойно отключила телефон. «Пусть помучается ночь», — ответила на немой вопрос Рогожина. «И ты свой выруби». Однако она не учла того, что Леха жил с Марой на одной лестничной клетке, так поэтому через пару минут в дверь позвонили.